37. О чем написали газеты. Первые страницы нью-йоркских газет поразили Гарри Винсента. Он сидел в клубном автомобиле, уносящем его на запад. Ехал домой, в небольшой отпуск, увидеть родных и друзей в маленьком городке в штате Мичиган. Газеты пестрели поразительными высказываниями. Некоторые из них лишь частично соответствовали правде, другие были совершеннейшей чушью. Ибо Гарри-то знал, как обстояли дела, хотя информация, которую он располагал, была далеко не полной. Поразительно. Оказывается, бриллиантовый Берт Фаруэлл все это время проживал в обличии китайца, а полиция-то считала его убитым. Настоящая сенсация. Детективу Кордоне принадлежит честь раскрытия преступления. Он арестовал бриллиантового Берта и нашел драгоценности Ладлоу. Бриллиантовый Берт был захвачен врасплох в своем доме, когда он случайно оказался без обычного грима. Но Кордона основную заслугу в раскрытии преступления приписал инспектору Джону Мэлоуну, чей пытливый ум разгадал тайну ограбления дома Ладлоу и убийства миллионера. Славный труд инспектора был оценен по заслугам. Раскрытие личности мнимого Ван Фу привело к тому, что в окрестностях Чайна-тауна обнаружили множество тайников, где были спрятаны прежде украденные драгоценности и другие ценные вещи. Теперь уже и убийство Джеффри Ладлоу перестало быть тайной за семью печатями. Эта новость облетела всю страну. Секретарь же Ладлоу, Говард Бургесс, покончил жизнь самоубийством во Флориде. Он оставил короткую записку, где говорилось, что он сам вскрыл сейф, убил Джеффри Ладлоу и ранил самого себя. Шкатулку он передал своему сообщнику, которого и видел Бингем. Гарри понимал, что это утверждение верно лишь наполовину. Бургесс скрыл имя своего настоящего сообщника. Полиции же оставалось только поверить в это. Кое-что писали и об англичанине Джонни Хармоне, которого обнаружили в кабинете бриллиантового Берта, но его связь с преступлением не была доказана. Считалось, что он был сообщником Говарда Бургесса, тем самым человеком, который выпрыгнул из окна дома Ладлоу. Кто-то счел его связующим звеном между Говардом Бургессом и бриллиантовым Бертом Фаруэлом. Полиция допрашивает сотрудников его закусочных. Эзекиль Бингем, ветеран адвокатской службы, отказался защищать Берта Фаруэла. Во-первых, сам Бингем должен будет выступать свидетелем, если Джонни Хармона схватят. А во-вторых, судья серьезно заболел, и врач запретил ему выходить из дома. Гарри только потирал больные места, читая всю эту информацию. После побоища в домике Бингема у него ныли плечи и спина. На лице были синяки и ссадины. Но никаких серьезных повреждений, к счастью, не оказалось. Сидя в то утро в метро-лайт-отеле, он постепенно приходил в себя, только пока чувствовал сильную усталость и слабость. Гарри до сих пор не мог поверить, что сумел остаться в живых после той ночи, ибо последним его воспоминанием было красное лицо англичанина Джонни, который грозно склонился над ним. Вскоре ему доставили билет до Мичигана в пульмановском вагоне, и он не замедлил им воспользоваться. Он еще раз посмотрел газету. Странно, но никто ни разу не упомянул о человеке по имени Тень, ибо газетчики так и не узнали, кто раскрыл настоящую личность бриллиантового Берта. Ведь не англичанин же Джонни.